акт последний. Это был долгий день ожиданий. Сначала на вокзале, потом в Лимуже и, наконец, на улочках старого Перегё. Хотя она раньше здесь никогда не бывала, это место будило в ней массу воспоминаний. Повсюду ей так и виделся Д'Артаньян, распахивающий дверь в трактир с криком: «Эй, болван! Эй, где ты, чертов трактирщик? Неси своего лучшего вина!» А еще повсюду предлагались бутыли с ореховым маслом, мясные консервы, фаршированные утиные шейки и те же марки одежды, что и во всем остальном мире. Да уж, геральдическая лилия несла потери. Надо заметить, в Китае ее вышивали гораздо дешевле. Ладно, это наш мир. Его надо любить. К тому же, эти древние камни, рассказывающие вам романы «Плаща и шпаги», франчайзингу не по зубам. Матильда гуляла, потому что решила дождаться конца рабочего дня. Появиться в полумраке. Не потому что так романтичнее, а потому что она трусила. Да-да. Пока наша юная подруга строила тут из себя местечкового философа, у самой-то от страха уж давно душа в пятки ушла. Гнев отверженного шефа произвел на нее сильное впечатление. Быть может, этот парень действительно не в себе. Быть может, она там нарвется на скалящегося волка или того хуже, на идиота. Или же на того, кому глубоко наплевать, на богатенькую буржуйку с Елисейских полей со всеми ее лживыми обещаниями и запоминающимися словами. Или же еще хуже, на того, кто несколько часов спустя скажет ей, кивая на часы: «Сожалею, мы больше не обслуживаем». Да, может быть, она сейчас теряла очередную жизнь в этой дурацкой игре, которую придумала, чтобы убить время. Проклятье! Эй, трактирщик! Стакан холодной кока-колы, чтобы успокоить внутренности нашей малышки. На рыночной площади она встала на цыпочки и сфотографировала красивого, высеченного в камне паломника, бредущего по пути святого Иакова. Клик-клак. На память о поездке. В худшем случае, если все окажется действительно плохо, она сделает себе из этого снимка заставку на экран телефона. Что-то вроде грозной наклейки «Пост-ит», чтобы не забыть, насколько опасно влюбляться в ближнего своего и вообще во все это верить. Без четверти полночь. Вот уже 2 часа, как она томилась, пристроившись на низенькой каменной ограде напротив дядюшкиного трактира. В заведении было нарядно, висели балки, медные кастрюли. Слышался смех и звон бокалов. Д'Артаньяну с друзьями там бы очень понравилось. Последние капуши встряхивались, оплачивали счета, а кока-кола уже не бодрила. Матильда гладила свой животик, умоляя его еще немного ее не подводить. И свои ладони. Ладони вспотели. Теперь в зале не осталось клиентов, но продолжалось движение. Женщина внесла внутрь черную доску, стоящую у дверей. Молодой парень с мотоциклетным шлемом под мышкой попрощался с ней, прикурил сигарету и зашагал прочь. Другой заново накрыл освободившиеся столы, в то время как полный усатый месье в фартуке винодела, дядя, хозяйничал за стойкой. И больше ничего. Матильда закипала. Зарождаясь у нее внутри, сдерживаемые ругательства просачивались сквозь плотно сжатые зубы. Тихое жужжание в ночи. Черт, чем они там занимаются? Давайте, давайте, сваливайте поскорее, кучка идиотов. Валите. А ты? Ты-то когда выходишь? Тебе еще не надоело меня донимать? Все, давай, отставь ты свои фаршированные гуски и выйди, наконец, из этого своего кабачка. Черт тебя подери. Минут через 10 снова появилась женщина и парень, которые распрощались прямо перед ней и разошлись в противоположные стороны, потом внутри погас свет. «Эй!» — воскликнула она, вскочила и перебежала через улицу. «Эй! Я не собираюсь здесь ночевать!» Она стукалась о столы, уронила стул, выругалась из-под тишка и, как бабочка-поденка, направилась к единственному источнику света — окошку иллюминатору в кухонной двери. Она медленно толкнула ее, сдерживая свое дыхание, свою гордость, свои зубы и все свое тело. Мужчина в белой поварской куртке не отрывал взгляда от своих рук. Он стоял у стола из нержавеющей стали и чем-то был занят. «Ты можешь идти, я закрою. Только оставь ключи, я снова забыл свои», — бросил он в сторону, не отрывая глаз от своего творения. Она подпрыгнула. Она узнала его только по голосу. Настолько он похудел. «Кстати, ты предупредил Пьеро о телячьей вырезке?» А поскольку, увы, но... Нет, она не предупреждала Пьеро, то в конце концов он поднял голову. На его лице не проявилось ни радости, ни изумления. Ровным счетом ничего. Он на нее смотрел. Он смотрел на нее, сложно сказать, как долго. Секунды в такие моменты длятся гораздо дольше, они редкие и считаются в тройном размере. В общем, напишем целую вечность. А она? Она молчала. Во-первых, потому что устала, а во-вторых, потому что и так достаточно. Свою часть работы она сделала. Больше она и бровью не поведет. Теперь его очередь. Теперь его очередь взять их историю в свои руки, ляпнуть какую-нибудь глупость и все испортить или сказать. Она не знала, что именно, но что-то такое, что позволило бы ей, наконец, присесть и перевести дух. Он все это почувствовал. По его лицу было видно, что он сражается со словами. Со словами, с усталостью, с воспоминаниями. Что он ищет? Почти находит, но останавливается. Что ему страшно, и он тоже запутался, как и она. Он опустил голову и вернулся к своему прежнему занятию. Чтобы выиграть время, а еще потому, что он становился умнее, когда его руки были заняты делом. Перед ним лежал синий длинный каменный брусок. Он точил ножи. Она смотрела на него. Они играли друг у друга на нервах, и тихий регулярный звук их успокаивал. Хоть сколько-то выигранных минут перед тем, как все рухнет, возможно, думали они про себя. Он осмотрел лезвие, оценил его остроту, как смычком проведя по ногтю большого пальца левой руки, потом перевернул его и снова стал точить. На камне образовывалась темная кашица. Он рисовал в ней завитки, восьмерки и окружности, наваливаясь всем телом на пальцы, сжимающие сталь. Очарованная, она разглядывала его короткие ногти, побелевшие от напряжения, загрубевшие со следами порезов подушечки пальцев и спрятанной под эбеновой рукояткой пресловутой обрезанной безымянной. Покалеченный, нежный и бледный палец. Ей захотелось его коснуться. Не глядя на нее, он пододвинул к себе пиалу с водой и, смочив камень, снова принялся его гладить. Трение лезвия, бешеное биение их слишком долго сдерживаемых сердец, гудение холодильной камеры неподалеку. Еще какое-то время эти звуки их усыпляли, потом из соседней комнаты до них донеслись чьи-то шаги, щелчок выключателя, шум запираемой двери, опускавшихся роль ставней и клацанье закрываемого замка, нет, даже двух. Они погрузились в темноту, и только в этот момент она, наконец, увидела, что он улыбнулся. Улыбка чувствовалась в его голосе. «А, жаль. Потому что, как я только что тебе сказал, свои ключи я забыл». Он уже наслаждался, а она по-прежнему молчала. На ощупь за спиной нашла табурет, пододвинула его к себе и быстро уселась. После этого снова воцарилась тишина. «Я рад», — прошептал он. Постоянно терзая свою нижнюю губу, она таки прокусила ее до крови. Должна ли она теперь что-то сказать? О нет, жальтесь, не сейчас. Она слишком устала. Она пришла к нему, потому что он ее не обокрал, так что пусть он и продолжает в том же духе. Чтобы выгадать еще небольшую отсрочку, она снова взялась за свою стерзанную губу. Она прикусила ее в самом болезненном месте и принялась посасывать собственную кровь. «Ты похудела?» — сказал он. «Ты тоже». «Да, я тоже. Я даже больше, чем ты. Ты скажешь, у меня было больше запасов?» Она улыбалась в темноте. Он покачивался вперед, назад, словно стремясь выдолбить, обтесать, обточить камень. Спустя минуту или пару минут, или несколько, или тысячу, он так же тихо добавил. «Я думал, что ты... что я... нет, ничего». Хрусть! Сиреневато вспыхнув, сгорела мошка, попавшая в ловушку у входа. «Ты голодна?» — в конце концов спросил он, посмотрев на нее, словно впервые в жизни. «Да. Я тоже». Ей было больно улыбаться, и она облизывалась, чтобы унять боль. Пока она, залечивая, посасывала губу, он тщательно протирал свой длинный нож. «Раздевайся».